Клиффорд Саймак. Грейвстоунские бунтари. Читает Алексей Зеленский. Смерть в городе. Развалины деревянной лачуги у ручья все еще дымились. От углей, припорошенных слоем пепла, шел нестерпимый жар. Безрадостную картину дополняли тополя, понуро опустившие черные ветви со скукоженными листьями. В этом пожаре сгинула не только жалкая хибара с самодельной мебелью. Очертания предмета, придавленного двумя тлеющими бревнами, не были похожи ни на кусок дерева, ни на сундук, обитый телячьей кожей, ни на видавшие виды седло. Шейн Флетчер подкидывал на ладони металлические вещицы и задумчиво глядел вниз. Шедший оттуда запах заставлял его морщить нос и, лучше чем силуэт, говорил о том, что лежит под бревнами. «Что-то нашел?» — спросил мужчина, сидевший на козлах фургона. Его спина была неестественно выпрямлена, руки крепко сжимали трость, которую он упер перед собой в подножку. «Да», — ответил Флетчер. «Гильзы? Как ты догадался? Слух-то еще при мне», — произнес слепой Джонни. «Ты их подкидываешь, они позвякивают». «Три штуки», — уточнил Флетчер. «Стреляли недавно, еще порохом пахнут». «Кровь на траве есть?» Флетчер покачал головой. «Нет, его выманили из дома и расстреляли прямо на крыльце». Из кустов на берегу ручья вылезла собачонка и, виновато поджав хвост, затрусила к фургону. «Привет, дружок». Флетчер погладил пса по лохматой голове. В нескольких футах от пепелища лежало закопченное деревянное ведро. Рядом валялся обломок грубо сколоченной скамьи. На выпуклом боку оловянного тазика плясали солнечные блики. Здесь Гарри Дафф мыл лицо и руки. Из этого ведра зачерпывал воды, чтобы напиться. «Вот и все, что от него осталось», — подумал Флетчер. Жалкая утварь да псина, ошалевшая от стрельбы и пламени, сожравшего постройку, которая была ее домом. Пес уселся рядом и воззрился на человека полными страха и изумления глазами. Флетчер снова погладил его по желтой голове. Собаку била дрожь. «Следы есть?» — спросил слепой Джонни. «Возможно. И, скорее всего, ведут они прямиком в пустоши». Джонни покачал головой. «Никак в толк не возьму, кто мог такое сотворить. Гарри ведь добрый был, за всю жизнь мухи не обидел». Джонни сидел все в той же позе, с тростью в руках, приподняв голову. Если не знать, что он незрячий, можно подумать, будто что-то на горизонте привлекло его внимание. Флетчер погладил собаку, и та прижалась к его ногам. «Он не далее, как вчера, заходил ко мне», — сказал Флетчер, не сводя глаз с трупа среди тлеющих руин. «Доволен был, как медведь, распотрошивший улей. Сказал, на востоке скончался его дядюшка и оставил ему несколько сотен, так что теперь он и с долгами расплатится и невесту сюда привезет. Контора, что его известила, в том же письме запросила сведения, которых у него не было. Вот он и явился ко мне». «Откуда у Гарри долги?» — спросил Джонни. «Спиртного он не употреблял, да и азартными играми не баловался». «Он обмолвился о суде», — сказал Флетчер. «Может, кто-то услыхал о наследстве и решил, что деньги спрятаны в доме?» Флетчер качнул головой. «Ограблением туда не пахнет, Джонни. Это умышленное убийство. Гарри застрелили, труп втащили внутрь, а дом подожгли для отвода глаз, чтобы все поверили, будто бедняга спал, когда начался пожар». Он подбросил гильзы на ладони. «Какие беспечные убийцы! Улику оставили». «Большинство из них беспечные», — сказал Джонни. «Но и хитрые встречаются. Иного омбра прижмешь, а он скользкий, как угорь. Раз — и вывернулся». Флетчер сыпал гильзы в карман куртки и направился к повозке, позвав пса. «За мной, приятель!» Тот засеменил следом. Флетчер посадил собаку в фургон, потом сам забрался на козлы и взял вожжи. «Теперь куда?» — спросил Джонни. «В Грейвстоун. Нужно поговорить с маршалом». «Напрасная затея!» — фыркнул слепой. «Наш маршал Джефф Шепард глуп, как пробка». «И все же мы обязаны ему сообщить», — возразил Флетчер. «Это наш долг». Джонни усмехнулся. «Расстроился, небось? Не переживай, скоро привыкнешь». «И часто у вас такое?» Джонни наморщил лоб. «Не то чтобы каждый день, но случается. По весне Мэтта Хамфри застрелили, но тот за глупость свою поплатился. Надо же было додуматься, выйти из дома, когда у тебя скотину воруют, и обругать мерзавцев на все корки. Потом еще Чарли Крэг прошлой зимой». «Оба жили на собственной земле?» — спросил Флетчер. «Точно», — подтвердил слепец. Флетчер задумчиво глядел на дымящуюся груду бревен. Последний раз, когда они с Дафом виделись, тот светился от счастья. «Наконец-то», — говорил он, — «расплачусь с долгами, позову девчонку с Востока, она меня совсем заждалась. Семьей обзаведусь, куплю несколько голов скота». «Шейн, ты вроде револьвера не носишь?» — спросил друг Джонни. «Не ношу», — удивленно произнес Флетчер. «Ну и зря. Ты без револьвера считай, что голый», — заявил Джонни. «У нас все при оружии, чтоб ты знал. Даже Чайльдрес, банкир. Хотя на кой ему пистолет? Он и в сортир-то с пяти шагов не попадает». Флетчер, щурясь от солнца и дыма, глядел на тлеющие угли. «Думаю, я бы попал». Он взялся за вожжи и щелкнул языком. Фургон медленно двинулся по широкой дуге прочь от тополей. Городок Грейвстоун, ютившийся в долине у подножия одинокой четырехугольной скалы, мирно дремал, разомлев от полуденного зноя. Пес, развалившийся под дверью цирюльни, дрыгал лапами, гоняясь во сне за кроликами. На крыльце серебряного доллара сидел Дэн Хантер с доской на коленях и что-то вырезал на ней складным ножом. Дорога и тротуары были густо усыпаны опилками. «Что делаешь, Дэн?» — спросил Флетчер. «Да так», — буркнул тот, не отрываясь от своего занятия. «Время убиваю». Деревянные вывески устало скрипели, покачиваясь на ветру. В кузнице, что стояла через два дома от трактира, раздавались мерные удары молота. Джек Маккли подковывал лошадь. В конце улицы, у школы, трепетал флаг, привязанный к высокому шесту. «Знатная игра внутри идет», — обронил Дэн Хантер. «Зэп Уайт, того и гляди, всех без штанов оставит. В жизни такого везучего ублюдка не встречал». «Так ведь Зэп не игрок», — удивился Флетчер. «Так-то оно так», — кивнул Хантер. «Ну да, схвативши удачу за хвост, глупо руки разжимать». Флетчер пересек улицу и остановился у банка. Здесь он снимал две комнаты на втором этаже. Прежде чем подняться к себе, взглянул на термометр, висевший на дверном косяке. 29 градусов. Обстановку его жилища можно было назвать скромной, если не скудной. В приемной только стол, три обшарпанных стула да портрет Джорджа Вашингтона. Портрет Линкольна тоже был, но у него треснуло стекло. «Вот привезут мои книги», — говорил себе Флетчер. «Сразу сколочу несколько полок. Нужно придать этому сараю представительный вид. Юридическая контора, как-никак». А в том, что на полке ему хватит досуга, можно не сомневаться. Клиентов-то раз-два и обчелся. Интересно, станет ли их со временем больше? Флетчер замер посреди комнаты, глядя на пустые стены. Люди в этом городишке привыкли к другому закону, к тому, что носят в кобуре. Кто к нему обращался в последнее время? Несчастный Гарри Дафф, еще Тони, цирюльник, просил принять меры против пьяницы, который, сочтя цену стрижки непомерно высокой, в знак протеста разбил окно цирюльни булыжником. Еще был бакалейщик, требовал стрясти с Лэнса Блэра, владельца серебряного доллара, все, что тот задолжал лавке за поставку продуктов. Вот и все клиенты. Несколько мгновений спустя в приемную, фыркая и отдуваясь, ввалился запыхавшийся толстяк. Это был Чарльз Дж. Чайльдрес, хозяин банка, бесцеремонный и невероятно болтливый. А дутловатые щеки банкира раскраснелись, сзади подол рубашки вылез из брюк и повис хвостом. «Ко мне приходил Джефф!» — просипел Чайльдрес. «Бедный, бедный Гарри!» Это возмутительно. Я сказал Джеффу, хоть вверх дном весь город переверни, но найди подонка, который это сделал. «Не думаю, что у Джеффа получится», — произнес Флетчер. «Убийца имел несколько часов форы. Скорее всего, он уже в пустошах, и нам его не найти». Банкир запустил руку в карман и, выудив красный платок, оттер вспотевшее лицо. Потом, зажав платок в кулаке, осторожно опустился на шаткий стул и огляделся. «Ну как, обустраиваешься?» «Помаленьку», — ответил Флетчер. «Не все сразу. Люди должны ко мне привыкнуть. Еще никому не удалось стать уважаемым юристом за неделю». «Знаешь, у меня кое-какая работенка имеется по твоей части», — сказал Чайлдерс. «Я ею сам занимаюсь, но раз уж теперь ты здесь, милости прошу. Дел не то чтобы много, зато не помрешь от скуки». «А мне и не скучно», — улыбнулся Флетчер. «Спасибо за предложение». Чайлдерс щелкнул подтяжками. «Да, молодой человек, отличное это место для способного юриста с амбициями. Никак не возьму в толк, отчего до сих пор они обходили наш город стороной». «Надеюсь, вы правы», — сказал Флетчер. «Я решил, что...» «Знаю, знаю», — поспешно перебил его Чайлдерс. «Ты дальновидный парень, потому ты и перебрался сюда. Со временем до прокурора дорастешь. Главное — знать нужных людей и делать то, что тебе говорят. Они там у себя, в Антилоупе, завели дурацкий закон. Прокурор должен быть родом из этих мест. Чушь! Возьми вон нынешнего, Рэнда. Знаешь его?» Флетчер кивнул. «Так вот, о том, что творится в его округе, он ни сном, ни духом», — заявил Чайлдерс. «Только делает вид, что работает, а сам в потолок плюет. От тебя было бы куда больше толку». Флетчер усмехнулся. «Хм. Думаю, годик-два я все же подожду». «Ерунда!» — фыркнул Чайлдерс. «В следующем же году я тебя выдвину на пост прокурора, понял? Провезу по округе, познакомлю с народом. Вот увидишь». «Все проголосуют, как миленькие». «Вы очень добры», — сухо произнес Флетчер. Чайлдерс медленно поднялся на ноги. «Люблю помогать, что уж там». Он снова вытер лицо платком. «Ближнему посодействовать — святое дело», — гоготнул он. «Ведь если невзначай прижмет, он тоже поможет. Согласен? Таков мой девиз, парень. Другого выручил, себе соломки подстелил». Он дружески похлопал Флетчера по плечу мясистой ручищей. «Загляни ко мне как-нибудь, о работе поговорим. Есть пара-тройка срочных дел, хоть сейчас начинай». «Завтра обязательно зайду», — пообещал Флетчер. Чайлдерс вышел из приемной и, пыхтя как паровоз, громко затопал по ступенькам. «Забавный малый», — подумал Флетчер. «И в то же время опасный, как гризли, издалека смешной и неуклюжий, но если разозлить... Считай тебе конец. А эти его разговоры о помощи ближнему... Я тебя выдвину на пост прокурора, понял?» Флетчера передернуло. «И все же пока это единственный постоянный клиент, так что придется терпеть». Флетчер подошел к одному из двух окон и выглянул на улицу. Дэн Хантер по-прежнему сидел на крыльце салуна. Какой-то мужчина выводил лошадь из кузницы. Там, опершись рукой о воротный столб, стоял МакКинли. Чайлдерс, вытирая платком лоб, глядел на термометр. Вдруг раздался страшный грохот, и термометр разлетелся на куски. Мужчина, который мгновение назад держал лошадь под узцы, теперь стоял посреди улицы, широко расставив ноги, и целился в Чайлдерса. Прогремел еще один выстрел, и пуля, миновав цель, вошла в стену здания. Брызнули щепки. Чайлдерс, пронзительно вереща, кинулся на тротуар. Стрелок, не спеша, вновь навел револьвер на банкира, но на этот раз спустить курок не успел. Грянул выстрел. Мужчина на миг замер, словно удерживаемый невидимой сильной рукой, потом качнулся и рухнул ничком. Револьвер полетел в дорожную пыль. Дэн Хантер, спокойно дунув в дымящийся ствол своего шестизарядника, спрятал оружие в кобуру и подобрал с крыльца доску и нож. Флетчер отскочил от окна и, распахнув дверь, помчался вниз по лестнице. Снаружи поднялся шум. Лошадь, оставшаяся без хозяина, галопом понеслась прочь, вздымая пыль. Кузнец попытался поднять неудачливого стрелка, но тот безжизненно обмяк. Маккинли встал и вытер руки о штаны. «Мертв!» — громогласно объявил он. К месту происшествия стекался народ. По тротуару бежал цирюльник в белом халате. Посетители серебряного доллара толпой повалили на улицу. Дэн Хантер, холодно улыбаясь, посторонился, уступая им дорогу. К нему подошел Флетчер. «Кто это был?» «Один малый, Уилсоном звать», — ответил Хантер. «Ферму держал». «Держал?» «Точно. Не смог выплатить ссуду, вот ферму и забрали». «Не Чайльдерс ли забрал?» «Он самый», — подтвердил Хантер. «Вот Уилсон и обозлился на него». «Повезло Чайльдерсу, что ты тут сидел», — заметил Флетчер. Хантер широко ухмыльнулся. «Да чего уж там». Банкир тем временем в развалку подошел к толпе, окружившей тело. Флетчер ткнул большим пальцем в сторону толстяка. «Оружие носит, а стрельбу не жалует». «Да, таких тюфяков всегда хватает», — хмыкнул Хантер. «Зачем таскать пушку, если не умеешь ею пользоваться?» «Ну, ты-то не из таких», — заметил Флетчер. «Да у меня как-то само получается». Наглая поза, жестокий прищур, хамоватая ухмылка. Ни намека на раскаяние. Хантер ткнул ножом поверх плеча Флетчера. «Училка на горизонте». По улице, стараясь не смотреть в сторону кузницы, шла Синтия Торнтон в восхитительном бело-голубом платье и с нелепым крошечным зонтиком в руке. «Извини, я отойду», — сказал Флетчер Хантеру. «Без проблем», — усмехнулся тот и, усевшись на крыльцо, как ни в чем не бывало, возобновил резьбу по дереву. Флетчер нагнал Синтию у банка. Девушка слабо улыбнулась, рука, державшая зонтик, дрожала. «Шейн, что тут произошло?» «Небольшой конфликт», — ответил Флетчер. «Некто по фамилии Уилсон попытался застрелить Чайльдерса, но Хантер ему помешал». «Какой ужас!» — пробормотала Синтия. «Как думаешь, это когда-нибудь...» «Да», — перебил ее Флетчер. «Это когда-нибудь закончится». Захудалый городишко вырастет в большой приличный город, где каждый будет чувствовать себя в безопасности. «Не могу я здесь стоять», — пожаловалась Синтия. «Позволь, я пойду». «Давай сначала поднимемся ко мне», — попросил Флетчер. «Мне нужно с тобой поговорить». Синтия растерянно молчала. «Беседа будет носить исключительно деловой характер», — пообещал Флетчер. «Хочу проверить одну догадку». Девушка кивнула и пошла вверх по лестнице. В кабинете Флетчер взял из стопки чистый лист бумаги и, положив его перед Синтией, вынул из кармана карандаш. «Бери стул, садись. Сейчас увидим, прав я или нет». Синтия, ничего не понимая, молча взяла карандаш и села за стол. «Эти окрестности ты знаешь лучше меня», — сказал Флетчер. «Поэтому без твоей помощи мне не обойтись. Я хочу, чтобы ты показала, где находятся фермы и участки поселенцев. О красоте и точности не волнуйся. Меня интересует лишь их примерное расположение». «С чего начать?» — спросила Синтия. «С лачуги Гарри Даффа». Синтия испуганно вздрогнула, однако послушно склонилась над листом бумаги и принялась чертить аккуратные линии. Флетчер наблюдал, стоя у нее за спиной. «Достаточно», — сказал он через пару минут. «Так я и думал». Губы Синтии тронула слабая улыбка. «Какой ты загадочный. Что ж, не хочешь — не рассказывай». Флетчер широко ухмыльнулся. «Кстати, теперь у тебя есть собака. Я ее сегодня нашел. Сидит в амбаре». «Как мило с твоей стороны. Когда можно будет на нее взглянуть?» «Хоть сейчас. Это пес Даффа. Прятался в зарослях у ручья, перепуганный до смерти. Слышала, что случилось?» «Дети рассказали». Кивнула Синтия, рассеянно постукивая зонтиком об пол. «Собака — это хорошо. Раньше мы держали на ранчо собаку. Заберу ее завтра, когда поеду кататься». Флетчер рассмеялся. «Субботняя тренировка?» Синтия вспыхнула. «Хочу стрелять и стреляю», — выпалила она. «Когда я была маленькой, папа научил меня ездить верхом и обращаться с оружием, и теперь...» и теперь ты каждую субботу проводишь в седле с ружьем наперевес. Закончил за нее Флетчер. Синтия скорчила ему рожицу и выбежала из кабинета. Флетчер улыбнулся, прислушиваясь к затухающему стуку каблучков, потом повернулся к столу и, нахмурившись, принялся изучать карту. Участок Крэга находится к западу от хибары Даффа. Ферма Уилсона стоит как раз посередине между жилищами Крэга и Хамфри, а дом Зеба Уайта южнее участков Даффа и Крэга. Тихонько насвистывая, Флетчер бережно сложил лист, сунул его в карман куртки и направился во вторую комнату, которая служила ему спальней. Там опустился на колени перед обитым медью сундуком и, отперев замок, поднял крышку. Со дна сундука, из-под вороха рубашек и носков, Флетчер извлек пояс и револьвер. Флетчер крутанул барабан, потом быстрыми, уверенными движениями наполнил его патронами, сунул револьвер в кобуру и надел пояс. «Слепой Джон не прав», — произнес Флетчер, обращаясь к самому себе. «Хватит ходить голым». Карта на стол. Возле серебряного доллара народу было по-прежнему больше, чем внутри. Слепой Джонни, тихо наигрывающий на скрипке «Хоп, идет ласка», несколько человек у барной стойки, да перебравший виски ковбой, похрапывающий в углу. Вот и вся публика. Бармен Майк, завидев Флетчера, махнул ему рукой и потянулся за бутылкой. «Что будешь?» «Пока ничего, Майк», — ответил Флетчер и, кивнув в направлении дальней комнаты, спросил. «Еще не закончилось?» Майк мотнул головой. «Уайт не на шутку разошелся. Не человек, а магнит для денег. Странно, с чего бы такая удача?» Флетчер подошел к столу, за которым сидел Джонни. «Как дела, Джонни?» Слепой опустил скрипку. «Это ты, Флетчер?» «Я. Кажется, ты был прав. Со временем к убийствам привыкаешь». «Я со своей скрипкой эту страну вдоль и поперек объездил», — сказал Джонни. «Где-то стреляют больше, где-то меньше, а у нас здесь середина наполовину». «Слышал, Уилсон лишился своей фермы». «Ее Чайльдерс забрал», — подтвердил слепой. «Дал Уилсону денег под залог, а потом потребовал выплатить все до цента. Как раз когда у Уилсона почти весь скот увели, и платить бедолаге было нечем. Но этому банкиру поди объясни». «Так Чайльдерс забрал ферму в уплату долга и пустил Уилсона по ветру». Джонни вскинул скрипку к плечу, с молниеносной быстротой сыграл коротенькую мелодию и снова положил инструмент на стол. «А что скажешь про Уайта, которому сегодня так везет?» — спросил Флетчер. «Он тоже дом заложил?» «Да в этой треклятой стране у каждого второго заложен дом», — фыркнул Джонни. «Само собой, и у него тоже. Но Уайт его выкупит с такими-то деньжищами. Ребята говорят, Зеба из-за горы монет уже не видать». «И он тоже Чайльдерсу задолжал?» Джонни покачал головой. «Нет, Блэру». «Вот уж не думал, что Блэр дает в долг». «Бывает иногда», — усмехнулся Джонни. «Если чует хороший товар». Флетчер поднялся со стула. «Пойду посмотрю, что там у них». В игральне стоял густой туман из табачного дыма и сивушных паров. Лампа, висящая под потолком, тускло освещала сгрудившихся у стола молчаливых мужчин. Флетчер остановился на пороге, выискивая знакомые лица. Первым в глаза бросился МакКинли с гигантской сигарой в зубах. Привстав на цыпочки, через плечо кузнеца заглядывал цирюльник Тонни. Лэнс Блэр стоял возле стола, скрестив руки на груди. Во рту у него дымилась самокрутка. Можно было бы подумать, что хозяин салуна пребывает в отличном расположении духа, если бы не плотно сжатые губы, жесткой линией выделявшиеся на его лице. За спиной у него переминались с ноги на ногу Дэн Хантер и маршал Джефф Шепард. Все волки были в сборе. Флетчер подошел к Шепарду, который находился ближе всех к двери, и, вытянув шею, увидел, что на столе перед одним из игроков высятся башенки монет. Видимо, это и был счастливчик Уайт. «Нашел что-нибудь на участке Даффа?» — шепотом спросил Флетчер у Шепарда. «Это точно Дафф, больше некому», — зашептал в ответ Шепард. Считай, дотла сгорел. Скорее всего, заснул с сигаретой в зубах. Его застрелили, — возразил Флетчер. Рядом с домом валялись 3 гильзы. Ну и что? — огрызнулся маршал. Может, сам Гарри и стрелял? Они пахли порохом, значит, стреляли незадолго до пожара. Может, он эти 3 пули и выпустил, а потом нечаянно устроил пожар. Какая удобная версия. Выходит, дело закрыто? — прошипел Флетчер. «Да заткнитесь вы там!» — крикнул кто-то. «Я здесь по делу!» — громко заявил Флетчер. «Дайте мне 5 минут, и я уйду!» Он двинулся сквозь толпу, помогая себе локтями. Добравшись до стола, поднял голову и встретился с холодным взглядом Лэнса Блэра. «Что бы это ни было, — произнес Блэр, — оно может подождать до конца игры». «Не может! — заявил Флетчер. — Дело слишком срочное». Он посмотрел на человека с монетами. «Тебя зовут Уайт?» «Если и так, тебе-то какая разница?» — вскинулся тот. «Ты занял деньги под залог», — продолжал Флетчер. «У Блэра». «И что с того?» — заревел Блэр. «При чем тут игра? Да, я одолжил Зебу деньжат, но...» «Твоего выигрыша хватит, чтобы расплатиться?» — продолжал Флетчер. «Скорее всего. Слушай, да какого дьявола?» Уайт начал подниматься из-за стола. «Сядь на место, Уайт!» — рявкнул Флетчер. «И отсчитай сумму, которую ты должен Блэру». Уайт послушно опустился на стул. «А если не стану?» «Можешь быть уверен, что эту ночь ты не переживешь». Блэр наклонился вперед, упершись животом в край стола. «Никак рехнулся?» — проорал он в лицо Флетчеру. «Что за чушь ты несешь?» «Сегодня погиб человек», — не повышая голоса, ответил Флетчер. «У него появились деньги, чтобы выплатить долг по закладной, и поэтому его убили. Я всего лишь хочу убедиться, что здесь такого не случится». Боковым зрением Флетчер заметил быстрое движение. Рука Хантера метнулась к револьверу. С диким криком Флетчер бросился вперед и, врезавшись в одного из игроков, повалил его вместе со столом. Деньги и стаканы с виски полетели на пол. Нырнув за импровизированную баррикаду, Флетчер молниеносно выхватил из кобуры револьвер. Раздался выстрел. Пуля угодила в край столешницы, выбив из нее фонтан мельчайших щепок. Комната наполнилась диким грохотом. Люди бежали к выходу, падали на пол, спеша убраться с линии огня. Хантер, держа револьвер у бедра, стремительно обогнул укрытие Флетчера, но застать противника врасплох ему не удалось. Флетчер развернулся ему навстречу, скинул револьвер. Хантер остановился. Выражение торжества на его лице сменилось удивлением. Громыхнул выстрел. Нога у Хантера подогнулась, и он приложился к полу так жестко, что револьвер выскочил из его руки и, крутясь волчком, отлетел в сторону. Флетчер медленно встал и отступил к стене. «Блэр!» — тихо сказал он. «Не советую». Блэр, лежавший ничком, разжал пальцы, которыми сжимал револьвер. Флетчер быстро огляделся. Кто-то сидел на корточках, кто-то распластался на полу. Цирюльник Тонни, скрючившись, держал над головой стул, будто пытался под ним спрятаться. Забившийся в угол Шепард не шевелился, лишь глаза поблескивали в свете лампы. Флетчер уперся спиной в стену. «Уайт, собери деньги», — сказал он. «Не хочу, чтобы из-за меня ты лишился честного выигрыша». Уайт медленно встал, подошел к столу и, опустившись на колени, принялся собирать раскатившиеся монеты. «Блэр!» — как бы невзначай бросил Флетчер. «Еще раз дернешься в сторону револьвера, получишь кусок свинца между глаз». Он посмотрел на Хантера, корчившегося на полу в луже крови. «Эй, Тони, брось стул!» — приказал Флетчер цирюльнику. «И подойди к Хантеру. МакКинли, ты тоже. Проверьте, как он. Думаю, ничего серьезного. Я стрелял в ногу». Кузнец с цирюльником послушно бросились исполнять приказ. Уайт уже стоял посреди комнаты. Карманы его куртки вспучились, до отказа набитые деньгами. «Блэр!» — обратился он к хозяину салуна, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Я хочу уплатить долг!» Блэр не шевельнулся. Уайт взялся за рукоять револьвера, висевшего на поясе. «Ты слышал, что я сказал?» Блэр поднялся на ноги. «У меня нет при себе закладной!» — заявил он. «Я все равно отдам тебе деньги, а ты выпишешь расписку. С бюрократией разберемся позже». Блэр широкими шагами пересек зал и рывком вернул на место опрокинутый стол. Уайт быстро отсчитал нужную сумму. Вынув лист бумаги из кармана, Блэр принялся шарить в остальных. «Держи!» Флетчер бросил на стол карандаш. «Спасибо!» Блэр наклонился над листом и начал писать. «Флетчер!» Прогремел на всю комнату голос МакКинли. «Если не возражаешь, мы заберем Хантера. Ему бы к врачу, он много крови потерял». «Забирайте!» — разрешил Флетчер. «На сегодня игра закончена». Блэр протянул расписку Уайту и принялся пересчитывать деньги. Флетчер сунул револьвер в кобуру. «Хорошего вечера, джентльмены!» Учтиво произнес он и вышел из салуна. На крыльце остановился и окинул взглядом вечернюю улицу. В банке горел свет. Чайльдерс складывал в огромный железный сейф бухгалтерские книги и стопки бумаг. Мимо не спеша процокала лошадь. В седле, покачиваясь, дремал ее подвыпивший хозяин. Из бакалейной лавки вышла женщина с корзиной. Заслышав за спиной осторожные шаги, Флетчер обернулся и увидел Джеффа Шепарда с револьвером в руке. На груди маршала гордо блестела звезда шерифа. «Что это значит, Джефф?» «Ты арестован», — объявил маршал. «Это отучит тебя, молокососа, хозяйничать в моем городе». «Как скажешь», — ответил Флетчер. «Только убери оружие, я не стану сопротивляться». «На свободу». Флетчер опустился на узкую койку. Единственный предмет мебели, которым могла похвастаться одиночная камера Грейвстоунской тюрьмы. Он снова прокрутил в голове все, что ему было известно. Итак, Мэтта Хамфри застрелили люди, угнавшие его скот. Сто к одному, случилось это как раз перед тем, как Мэтт собирался его продать. Чарли Крэга убили прошлой зимой. Интересно, он тоже ввязался в это дело с залогом? Уилсон заложил ферму, а когда появилась возможность ее выкупить, с ним случилась та же история, что и с Хамфри. Разве что, в отличие от своего собрата по несчастью, Уилсон заложил ферму, а когда появилась возможность ее выкупить, с ним случилась та же история, что и с Хамфри. Разве что, в отличие от своего собрата по несчастью, Уилсон на тот момент расстался только со скотом. Наконец Гарри Дафф. И двух суток не прошло после того, как он узнал о наследстве, и его застрелили и сожгли в собственном доме. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Кому-то чертовски нужна заложенная земля. Так нужна, что он готов пожертвовать приличными деньгами, лишь бы прибрать ее к рукам. Флетчер поднялся с койки и подошел к зарешетченному окошку. Серп луны поднимался над скалой, чтобы занять свое место среди разгорающихся звезд. Где-то выли волки. Вдали постепенно затихал топот копыт, сопровождаемый нестройным пением пьяного всадника. Из темного переулка вынырнула сгорбленная тень, и что-то глухо застучало по земле. «Джонни!» — тихо позвал Флетчер. Слепой вытянул руку и, ощупывая стену, добрался до окна. «Я тебе кое-что принес», — прошептал Джонни. Он прислонил трость к стене и запустил руку под рубаху. «Вот, держи». Флетчер взял два предмета, которые Джонни просунул сквозь прутья решетки. «Это что еще?» «Напильник. Напильник и банка с маслом. Смажешь решетку, и никто не услышит». «Но я не...» «Чепуха», — фыркнул Джонни. «Прутья мягкие. На хорошую эту сталь денег не хватило. Через 3-4 часа будешь свободен, как ветер». «Погоди, Джонни, я не собираюсь убегать. У них против меня ничего нет. Хантер жив, ранил я его несмертельно. Это была самозащита, так что бояться мне нечего». «Ты, гляжу, все никак не смекнешь», — пробормотал Джонни. «Завтра утром», — продолжил Флетчер, — «меня выпустят. Может, даже я подам на них в суд за незаконный арест». Завтра утром ты будешь болтаться в пеньковой петле. Жаркая ночка нас сегодня ждет. Это еще почему? Слушай, парень, — прошипел Джонни. Ты уже понял весь расклад, так ведь? Тут и понимать нечего, — ответил Флетчер. Блэр с Чайлдерсом задумали отхватить кусок земли. Наняли головорезов, чтобы те убирали бедняк, готовых выплатить заем, и... И ты, — перебил его Джонни, — накрыл их шейку-лейку при всем честном народе. Явился в разгар игры и сказал Уайту, что расплатить он с Блэром до утра не доживет. Ты верно сообразил. Эти двое собирались хапнуть землю Уайта, и его внезапная удача их вовсе не обрадовала. До дома бы Зэп сегодня не добрался, это как пить дать. Пристрелили бы его, до кармана обчистили, чтобы все думали, будто везунчика ограбили. Я понял, понял. Дальше-то что? А то, — рявкнул Джонни, — что займись-ка ты решеткой, а я постою здесь, по караулю. Я не могу, — запротестовал Флетчер. Не могу сбежать из тюрьмы, как обыкновенный преступник. Лучше уж сбежать, как преступник, и выжить, чем остаться, как честный болван, и сдохнуть. Чайлдерс с Блэром живьем тебя не отпустят. Еще до рассвета здесь соберется толпа палачей с ружьями и веревками. Флетчер вытер рукавом взмокший лоб. Вот, значит, как. Рассерженные горожане жаждут расправы над чужаком, посмевшим потревожить мирный уклад их жизни? Ты бы начинал пилить, — посоветовал Джонни. Вдруг в коридоре раздались шаркающие шаги. Флетчер быстро положил на пол напильник и банку с маслом и бросился на койку. По коридору, свет в который падал из распахнутой двери кабинета, шел Джефф Шепард. Мгновение спустя из-за двери бесшумно вынырнула какая-то фигура и, крадучись, последовала за Джеффом. Флетчер пригляделся. Да это же Зэп Уайт, и в руке у него револьвер. «Ну, наконец-то!» — грозно воскликнул Флетчер, когда Шепард приблизился. «Я что, всю ночь должен здесь сидеть? Что вы о себе возомнили?» Не успел он закончить гневную тираду, как Уайт с размаху ударил маршала рукоятью револьвера по голове. Джефф качнулся вперед и, навалившись на решетку, сполз на пол, где и остался лежать. Флетчер посмотрел на Уайта. «А ты не дурак», — похвалил его Зэп. «Здорово придумал наорать на него. Ему и в голову не пришло, что здесь еще кто-то есть. Я уже собрался пилить решетку». Уайт что-то прокряхтел в ответ, нагнулся над поверженным маршалом и выдернул из его руки связку ключей. «Погоди минутку, я тебя вытащу», — просипел он. «А потом рванем когти. Надо предупредить остальных». «Остальных должников?» «Их самых», — с яростью произнес Уайт. «Не успеем. Блэр натравит на них свою банду, и пиши пропало. Если ты в кабале у Блэра, твоя жизнь и гроша ломанного не стоит». «Блэр действует не один», — сказал Флетчер. «Они с Чайлдерсом сообщники. Нужно добраться до банковского сейфа. Там найдем все закладные». Третий ключ подошел, замок щелкнул, и дверь распахнулась. «На это нет времени», — прорычал фермер. «Надо убираться отсюда». Майк, бармен, сразу после потасовки исчез. Блэр послал его за своими головорезами. Флетчер кивнул. «Они ведь прячутся в пустошах?» «Скорее всего», — подтвердил Уайт. «Лучше места и не придумаешь. Их там хоть миллион лет ищи». Он повел Флетчера к черному ходу, скинул крючок, на который была заперта дверь, и они вышли в переулок. Сразу послышался глухой стук трости. «Джонни, это ты?» — позвал Флетчер. Слепой неслышно выскользнул из-за угла и стал рядом. «Слушай, Джонни, — зашептал Уайт. — Шел бы ты в салун, пока тебя не хватились. А мы с Флетчером съездим по делам». Флетчер упрямо тряхнул головой. — Сначала я хочу увидеть, что в том сейфе. — В каком сейфе? — спросил Джонни. Голос у него едва заметно дрожал. — В том, что стоит в банке, — пояснил Флетчер. — Неужели не ясно, что там-то и хранятся все закладные? В суде они пригодятся. — К черту суд! — взвился Уайт. «Когда мы разберемся с этими подонками, в суд вызывать будет некого». Флетчер задумался. «Даже если и проникнем в банк, что толку? Взломать этот сейф можно разве что с помощью динамита. Джонни потянул Флетчера за рукав. «Ты, главное, нас внутрь проведи, а уж о сейфе я позабочусь». Флетчер изумленно уставился на слепца. «Что?» «Я открою сейф», — повторил Джонни. «Мне не впервой». «Чушь собачья ваш план», — фыркнул Уайт. «В банк-то вы как заберетесь?» «Через мой кабинет», — ответил Флетчер. «Я на днях купил пилу, хотел сделать пару книжных полок. Можно выпилить дыру в полу». «Ну да, чтобы всю округу перебудить», — не унимался Уайт. «И 5 минут не пройдет, как вас накроют». «У нас есть банка с маслом», — вставил Джонни. «Ты поезжай, Уайт», — сказал Флетчер. «Дай нам час. Если ничего не получится, я брошу эту затею с бумагами и поскочу за тобой. Только скажи, где встречаемся?» Несколько секунд Уайт растерянно смотрел на Флетчера, а потом произнес. «Рисковый ты парень, как я погляжу. В самое пекло надо голову сунуть, иначе не угомонишься. Так и быть, если работа и правда на час, я с вами». Флетчер качнул головой. «Нет, езжай. Предупреди пару ребят, а они пусть поднимут остальных. Где мне тебя найти?» «Знаешь ферму Филлипса? Там и встретимся. У конюшни тебя будет ждать оседланная лошадь. Не исключено, что драпать придется во весь дух». «Лучше 2 лошади», — подал голос Джонни. Уайт повернулся к слепому и смерил его удивленным взглядом. «Хорошо, Джонни», — сказал он. «Я оседлаю 2 лошадей». Флетчер сидел на корточках рядом с сейфом, пока Джонни, прижавшись ухом к огромной стальной двери, медленно крутил диск замка. Мерные щелчки механизма в мертвой тишине банка действовали Флетчеру на нервы, которые и без того были напряжены, как перетянутые струны скрипки. Ограбление банка — чистой воды безумие. Можно было бы убраться из Грейвстоуна, поджав хвост, а сесть в каком-нибудь городишке и начать все сначала. Но упрямый голос, звучавший в глубине души, твердил Флетчеру, что это было бы неправильно. Правильно — остаться и дать бой, уничтожить эту мерзость с Блэром и Чайлдерсом во главе. Чайлдерс предложил работу лишь для того, чтобы закрыть ему рот, сделать своим подельником, таким как Майк, бармен. Как Хантер, который занимается резьбой по дереву на крыльце Серебряного доллара и приглядывает за улицей. Как Джефф Шепард, который, узнав от Флетчера о смерти Гарри Даффа, сразу помчался докладывать Чайлдерсу. Банкир мигом сообразил, что у Флетчера возникли подозрения, и решил переманить его на свою сторону, предложив якобы достойную работу. А по сути, участие в своих грязных делишках. Флетчер горько усмехнулся. Посадить своего человека в кресло прокурора округа? Да для банкира это предел мечтаний. Джонни вдруг со свистом втянул в воздух, и Флетчер услышал громкий щелчок. «Готово!» — прошептал Джонни и осторожно открыл сейф. Флетчер придвинулся и заглянул внутрь. В полутьме он различил очертания кассового аппарата, толстенькие рулоны долларов, схваченные резинками, и многочисленные стопки бумаг. Здесь же стояла бутылка виски, которую Чайлдерс отчего-то тоже предпочитал держать в сейфе. «Мне понадобится свет», — прошептал Флетчер. «Давай, только не затягивай», — буркнул Джонни. Нашарив в кармане спичку, Флетчер чиркнул ею по заднему карману брюк, бережно прикрыл пламя ладонью, давая ему разгореться, а потом осветил нутро сейфа. В одном отделении лежали старые порядком истрепанные письма, другое было доверху забито листами, наспех исписанными цифрами. В третьем же оказались документы. Флетчер выхватил стопку последних и, поднеся к ним спичку, принялся перебирать бумаги. Закладные. 2 дюжины, не меньше. Крошечное пламя лизнуло пальцы и погасло. Комната вновь погрузилась во тьму. «Ну как, доволен?» — спросил Джонни. «Не то слово», — ответил Флетчер. «А теперь уходим да побыстрее». Он спрятал бумаги во внутренний карман куртки, закрыл дверь сейфа и уже собирался его запереть, как вдруг Джонни предостерегающе зашипел. Флетчер так и застыл с вытянутой рукой. Кто-то возился у входной двери. Ключ со скрипом провернулся в замочной скважине, снаружи звучало хриплое дыхание. Флетчер нырнул в узкий проход между сейфом и стеной, где уже сидел скрючившись слепой Джонни. Флетчер расстегнул кобуру. На полу, перед опустевшей камерой, лежит оглушенный маршал. Сам он со слепым подельником прячется за взломанным сейфом в запертом банке, а в потолке красуется аккуратная дыра, над которой находится его Флетчера кабинет. Он так крепко стиснул зубы, что онемела нижняя челюсть. Кажется, в этот раз он действительно сунул голову в самое пекло. Тут дверь распахнулась, и на пороге возникла бесформенная фигура. Это был Чарльз Джи Чайлдерс, собственной персоной. Он быстро прошел внутрь, а следом прошмыгнули еще двое. Тот, что шел последним, с грохотом захлопнул дверь. Флетчер вздрогнул. Похоже, их дела с Джонни совсем плохи. Из темноты донеслось сдавленное ворчание. «Неправильно, Чайлдерс, черт тебя дери! Ты что творишь?» «Ты меня в это втянул, Блэр», — отвечал банкир. «И пока дело спорилось, я не возражал. Но теперь я выхожу из игры. Не вижу смысла сидеть и дожидаться, когда все рухнет и погребет меня под обломками». «Струсил», — презрительно хмыкнул Блэр. «Конечно, я струсил», — огрызнулся Чайлдерс. «Тут надо быть полным идиотом, чтобы не бояться». «Вот увидишь, мы вздернем Флетчера еще до рассвета. Он не знает этих краев, здесь ему от нас не спрятаться». «Но у него есть сообщники», — возразил Чайлдерс. «Кто-то ведь помог ему сбежать». Тут раздался голос третьего. «Я шел к его камере, как вдруг кто-то огрел меня по затылку». «Заткнись!» — рявкнул Блэр. «Иначе схлопочешь что-нибудь посерьезнее удара по башке». «Ума не приложу, почему Чарли назначил шерифом такое бесполезное чучело». Чайлдерс в развалку двинулся к сейфу. Судя по топоту сапог, остальные последовали за ним. Внезапно в тишине раздался отрывистый шепот маршала. «Странный запах», — заявил Шепард. «Сжженные спички или что-то вроде того». Троица замерла на месте. Чайлдерс принюхался. «Я ничего не чувствую». «Джефф у нас с придурью», — буркнул владелец серебряного доллара. «Вовсе нет», — запротестовал Шепард. «Говорю вам, горелой спичкой пахнуло». Чайлдерс, дыша как паровоз, доковылял до сейфа и присел на корточки. Флетчер вжался еще глубже в щель. Протяни он руку, мог бы запросто дотянуться до толстяка. Вдруг Чайлдерс глухо вскрикнул. «Сейф открыт!» «Бери то, что нужно, и пошли!» — рыкнул Блэр. «Просто ты забыл его запереть». «Нет, не забыл!» — упрямо возразил Чайлдерс. «Я всегда запираю на замок. Всегда!» «А ну, пошевеливайся!» — приказал Блэр. «Доставай деньги, живо!» В свете луны, льющемся из окна, Флетчер увидел, как хозяин салуна вынул и направил на банкира револьвер. Чайлдерс затрясся всем телом. «Что все это значит?» «Это значит, выгребай деньги и давай их сюда». «Но как же?» — всхлипнул банкир. «Ты меня слышал», — прорычал Блэр. «Выгребай денежки». «Мысль о том, что ты смотаешь удочки, прихватив всю наличность, меня совсем не радует». Вместо того, чтобы подчиниться, Чайлдерс с необычайным для своей комплекции проворством вскочил и кинулся в угол, где затаился Флетчер. Из револьвера Блэра вырвалось пламя, и пуля, просвистев в паре дюймов над головой Флетчера, вошла в стену. «Тут кто-то есть!» — завопил Чайлдерс. Флетчер развернулся и, прицелившись, спустил курок. Тотчас запястье пронзила острая боль, уши на пару секунд заложило от грохота. Блэра уже не было на прежнем месте. В стороне, где стоял стол, что-то тяжело ударилось об пол, и послышались звуки возни. В следующее мгновение из угла возле входной двери подряд вылетели три пули. Флетчер распластался на полу, прижавшись к стенке сейфа. До него вдруг дошло, что за все это время он даже вздоха Джонни не услышал. Стоило об этом подумать, как за его спиной громыхнуло, и стрелок, занявший позицию у двери, ойкнул и растянулся на полу. Флетчер затаил дыхание и напряг слух. Так и есть. Стреляли из-за кутка, где спрятался Джонни. У входа воцарилась мертвая тишина. «Пора убираться», — сказал себе Флетчер. Он уже представил, как ковбои, разбуженные выстрелами, в спешке натягивают штаны, хватают револьверы и, сунув ноги в простывшие сапоги, выбегают на улицу, чтобы разобраться с нарушителями спокойствия. Осторожно, дюйм за дюймом, Флетчер отползал от железного ящика к стене. Блэр притаился за столом с револьвером наготове. Джефф, скошенный меткой пулей Джонни, по-прежнему не издавал ни звука. Что до банкира, то он будто сквозь землю провалился. Флетчер медленно пополз вдоль стены. В комнате стояла звенящая тишина, как будто кроме него здесь не было ни единой души, и в темноте не таилось ничего опаснее мебели. Флетчер вытянул руку, медленно опустил ее, но вместо шероховатого пола под ладонью оказался чей-то сапог. Он успел заметить, как над ним нависла устрашающих размеров фигура, и в следующую секунду кто-то дернул его за ногу. Флетчер развернулся и наугад ударил рукоятью револьвера. Револьвер угодил в мягкое. Чайлдерс охнул и разжал пальцы. Флетчер выбросил вперед крепко сжатый кулак и ударил банкира в мясистое плечо. Тем временем в закутке один за другим громыхали выстрелы, озаряя вспышками лицо Джонни. Слепой палил по Блэру, не давая ему возможности выстрелить во Флетчера. С силой выпрямив согнутые ноги, Флетчер отшвырнул скрючившуюся тушу Чайлдерса и, поднявшись, кинулся к выходу. Направив револьвер на стол, за которым укрылся Блэр, он распахнул дверь. «Джонни, сюда!» — крикнул он и выпустил в стол последние пули из барабана. Раздался громкий топот, и через пару мгновений Джонни, пробежав мимо Флетчера, выскочил на улицу. Флетчер кинулся следом, обогнал слепого и, обернувшись, заорал. «Ну же, Джонни, не отставай!» «Ты беги, беги!» — пропыхтел Джонни. — За меня не бойся, я тебя слышу. Толпа уже спешила к банку. Рядом с кузницей раздавались чьи-то зычные крики. Над головами беглецов прожужжала пуля. Кто-то выстрелил из винтовки. Схватив Джонни за руку, Флетчер нырнул в узкий переулок между Серебряным долларом и конюшней. Здесь их ждали две оседланные лошади. Флетчер помог Джонни взобраться в седло, потом вскочил на вторую лошадь и, взяв скакуна Джонни под уздцы, рванул с места в карьер. Впереди, отбрасывая черную тень на залитую лунным светом равнину, возвышалась одинокая скала. «О ферме Филлипса и мечтать нечего», — мрачно рассудил Флетчер. «Вдвоем нам от погони не оторваться». Пришпорив коня, он взял курс на скалу, за которой их ждал единственный шанс на спасение. Бесплодные земли. Небо на востоке уже светлело. Первые лучи солнца золотом мазнули по мрачным каменным башням, и краски ожили в предрассветных сумерках, с каждой минутой набирая силу. Двое медленно двигались в узком ущелье, где изменился бурливый ручей. Флетчер оглянулся назад. Джонни сонно покачивался, крепко сжимая руками лук у седла. Словно почувствовав взгляд, слепой вскинул голову и, уставившись на Флетчера невидящими глазами, спросил. — Где мы, Шейн? — В дурных землях, — ответил Флетчер. — Солнце скоро взойдет. Я ищу место, где можно укрыться. — У нас совсем нет еды, — сказал Джонни. Флетчер кивнул. «Да, Джонни, придется потерпеть. Вечером попробуем что-нибудь добыть». Из-за куста выскочил заяц и длинными прыжками помчался вверх по склону. Просыпались птицы, наполняя воздух пением и щебетом. Над обрывом серым призраком промелькнул волк. «Джонни, у меня никак из головы не идет. Зачем тебе револьвер?» «Да я его и не ношу», — ответил слепой. «Только в особых случаях. Вчерашний был как раз из таких». «Стреляешь на звук?» «Точно», — весело подтвердил Джонни. «И получше, чем большинство зрячих. Ты первой же пулей уложил Джеффа. Там такая темень стояла, — проворчал Джонни, — что и самые острые глаза бы не пригодились. Ущелье вскоре кончилось, уступив место ровному участку земли, поросшему травой. Флетчер внимательно глядел по сторонам, выискивая неприметное место, где они с Джонни могли бы укрыться от возможной погони. Вдруг, в очередной раз повернув голову вправо, он напрягся и натянул поводья. Лошадь остановилась так резко, что вторая, шедшая сразу за ней, уткнулась мордой в ее круп. «В чем дело?» — встрепенулся Джонни. «Там люди», — ответил Флетчер. В небольшой низине под скалой стояла деревянная хижина, из трубы тянулась струйка дыма. В жердяном загоне беспокойно топтались лошади. Сидевший на ограде мужчина выпрямился и уставился на путников. «Давай-ка делать ноги», — тихо сказал Джонни. «Нельзя», — ответил Флетчер. «Мы уже порядком загнали лошадей. Далеко нам не уйти. Попробуем как-нибудь выкрутиться». Он изучающе оглядел лагерь. «Здесь кто-нибудь живет? Может, недавно поселился?» Джонни презрительно фыркнул. «Ищи дураков!» Мужчина что-то прокричал. В дверях хижины показались еще двое. Первый спрыгнул с изгороди и направился к ним неспешным шагом. Флетчер подъехал ближе. «Доброе утро, джентльмены!» — поприветствовал он троицу. «Здорово!» — ответил тот, что караулил на изгороди. Остальные промолчали. «Не думал, что здесь кто-то живет». «А мы тут недавно!» — подал голос один из товарищей караульщика, а тот ткнул пальцем в Джонни. «Ты не как слепой Джонни?» «Святая правда», — кивнул Джонни. «А вот твой голос мне не знаком». «Что это за тип с тобой?» «Он просто взял меня на прогулку», — ответил Джонни. «Иногда полезно подышать свежим воздухом». «Похоже, встали вы сегодня ни свет ни заря». На пороге возник еще один человек. Его голова была забинтована белой тряпкой, кое-где пропитавшейся кровью. С одной стороны лица бакенбард и ус тоже были в запекшейся крови. «Какого черта?» — рыкнул он. Караульщик ответил. «У нас гости. Эти двое решили тут прогуляться». «Ну и где ваши манеры?» — укоризненно спросил забинтованный. «Пусть спешатся, дозовите их к столу». «Да-да, как же!» — затараторил караульщик. «Передохните и подкрепитесь. Милости просим». Флетчер поднял поводья. «Благодарим за приглашение, но нам пора. Нужно вернуться в город до полудня». «Слезайте с лошадей», — приказал раненый, и его голос, по-прежнему негромкий, прозвучал, как удар хлыста. Положив ладони на рукояти засунутых за пояс револьверов, он выжидающе замер. Было ясно, как день. Такому лишь дай повод, и он устроит бойню, даже глазом не моргнув. Флетчер несколько мгновений изучал лицо головореза. «Как это понимать?» Тот похлопал по револьверам. «У меня есть пара друзей, которые тебе все подробно разъяснят. А ну, слезайте, скляч!» Флетчер устало улыбнулся. «Думаю, Джонни, нам лучше принять приглашение». Он медленно перенес ногу через седло и спрыгнул на землю. Джонни неуклюже последовал его примеру. Один из тех двоих, что стояли у входа в хижину, подошел к Флетчеру, вынул из его кобуры револьвер и сунул себе за пояс. «Не люблю быть грубым», — проговорил он, — «но что делать? Отпустить вас мы не можем. Зря вы сюда сунулись». «Скоро приедет босс», — объявил караульщик. «Уж он-то наверняка знает, кого это к нам занесло». Человек, забравший у Флетчера револьвер, кивком указал на Джонни. «А с этим что делать?» Раненый мотнул головой. «Он оружие не носит». Быстрого взгляда на эти напряженные лица, заросшие щетиной, Флетчеру хватило, чтобы понять. Все четверо чувствуют себя не в своей тарелке. Они словно ждут чего-то, и не сказать, что с радостным нетерпением. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» — спросил он. «Мы всего-то проявляем осторожность, незнакомец», — ответил забинтованный. «К чему лишний раз рисковать? Дождемся босса, а там, глядишь, он вас отпустит на все четыре стороны». «А вот и босс!» — сказал кто-то. Флетчер обернулся. Из ущелья, по которому добрались сюда и они с Джонни, показался всадник. Лошадь бодро рысила к лагерю, и Флетчер мгновенно узнал седока. Это был Лэнс Блэр. Джонни застыл, как изваяние. Его лицо, обращенное к всаднику, было напряжено, словно он увидел этого человека, узнал его. Мозг Флетчера лихорадочно работал. Нужно что-то придумать, дать слепому какой-то знак, чтобы он понял, кто перед ними. Надо подготовить к тому, что сейчас разразится. Но это невозможно. Остается лишь ждать, когда Блэр заговорит. Блэр подъехал к коновязи и натянул поводья. «Нет, вы только гляньте на них!» Проревел он, вперев разъяренный взгляд в четырех ковбоев. «Позволить жалкой кучке фермеров себя отметелить! Герои!» Забинтованный вышел вперед. «Босс, тут такое дело. Они нас ждали. Их кто-то предупредил. Мы...» Он осекся, увидев, как Блэр переменился в лице. «И давно тут эти двое?» Блэр махнул рукой в сторону Флетчера и Джонни. «Только что явились», — ответил забинтованный. «Мы подумали, может, ты с ними знаком». Блэр кровожадно ухмыльнулся. «Еще бы! Это же мои друзья!» «Друзья? Откуда нам было знать, босс?» В ту самую секунду, когда Блэр перекинул ногу через седло, слепой Джонни молниеносно выхватил что-то из-за пазухи и выкрикнул. «Хватай его, Шейн!» Джонни подпрыгнул к Блэру, схватил его и рванул изо всей силы. Владелец салуна грохнулся под копыта своего скакуна и, беспомощно елозя каблуками сапог по камням, попытался подняться. Лошадь, испуганно заржав, скинулась на дыбы. Флетчер ринулся в атаку. Увернувшись от сапога, нацеленного ему в живот, он упал на Блэра. Тот хрипло завопил и потянулся к кобуре. Но Флетчер перехватил его руку, прижал к земле и тут же получил крепкий удар кулаком в челюсть. Флетчер отшатнулся, в голове загудело, изо рта струйкой потекла кровь. За его спиной загрохотали выстрелы, и он инстинктивно втянул голову в плечи. Одной рукой Флетчер по-прежнему мертвой хваткой держал руку Блэра, а другой тянулся к его горлу. Как вдруг ощутил всю глупость происходящего. Слепой с револьвером и зрячий без оружия против пятерых вооруженных головорезов. Да ведь это самоубийство чистой воды. Тут Блэр изогнулся, пытаясь сбросить с себя противника, и Флетчер хладнокровно ударил его в лицо. Блэр обмяк. Флетчер выхватил из его кобуры револьвер и, крикнув, развернулся лицом к стрелявшим. Его глазам предстала неожиданная картина. Караульщик ничком лежал на земле, раскинув руки. Его приятель стоял на коленях и, согнувшись пополам, хрипло кашлял. Джонни едва держался на ногах. Рука с револьвером бессильно повисла. Голову он наклонил вперед, как человек, шагающий против сильного ветра. Его противник медленно поднял револьвер, чтобы снова выстрелить, но Флетчер его опередил. Головорез повернулся и уставился на Флетчера полными ужаса глазами. Через мгновение взгляд потускнел, оружие выпало из ослабевшей руки, и подручный Блэра повалился, как куль с мукой. Забинтованного нигде не было видно. Тот, что кашлял, уже застыл на земле, скорчившись и прижав ладони к ране в животе. Несколько секунд Флетчер не шевелился, оглушенный обрушившейся на него тишиной. Наконец встал и вложил револьвер Блэра в кобуру. На ватных ногах он доковылял до Джонни, замер на пару мгновений, глядя на неподвижное тело, а потом опустился на колени и перевернул его на бок. Дрогнули веки, слепой открыл глаза. По подбородку струилась кровь, вытекая из уголка рта. «Джонни!» — позвал Флетчер. «Джонни!» «Теперь ты знаешь», — проговорил Джонни, не сводя с него ясного взгляда. «А может, и всегда знал». «О чем знал, Джонни?» «О том, что вижу я не хуже твоего». «Были подозрения», — признался Флетчер. «На Востоке меня ищут», — объяснил Джонни. «Слишком много сейфов вскрыл, таких как в банке. Пальцы у меня ловкие». «Так это была маскировка?» — тихо спросил Флетчер. «Само собой, Шейн. Кто додумается искать взломщика-виртуоза, за голову которого дают приличную награду, среди слепцов?» Флетчер крепко прижал его к себе, словно этого было достаточно, чтобы удержать жизнь, ускользающую из хрупкого тела. «Но послушай, Джонни, ведь ты мог...» «Ты всегда болтал со мной, когда заглядывал в серебряный доллар», — продолжал тот. «А когда поехал за книжками, позвал меня с собой. Ты обращался со мной как с равным и никогда не спрашивал, каково это — быть слепым, или как я слеп, или...» Он все еще шевелил губами, но слов уже не было слышно. Веки снова сомкнулись. Казалось, Джонни просто уснул от усталости. Флетчер несколько мгновений всматривался в умиротворенное лицо, отказываясь верить в случившееся. Подняв голову, он обвел взглядом сонный луг, залитый солнечным светом, и вспыхнувшие новыми сочными красками каменные башни. «Как тихо!» — подумал Флетчер. Это была особая тишина. Такая наступает лишь после того, как замолкает грохот револьверов, и уходит душа, годами скрывавшаяся за невидящими глазами слепца. Поразительно, на что способен человек. Все, кто знал Джонни, верили, что он слепой. Да и как можно было не поверить? Сложно представить, сколько времени и усилий стоило ему вжиться в эту роль, которую он играл безукоризненно. Скрипач с пустым немигающим взглядом и, на удивление, ловкими пальцами, который, оставшись наедине с собой, наверняка тихонько посмеивался. Еще бы, ведь ему удалось одурачить весь мир. За спиной послышался шорох, кто-то быстро приближался. Флетчер схватился за револьвер и, резко развернувшись, выпрямился. На него несся Блэр. Блэр, который еще минуту назад без сознания валялся на земле и о котором Флетчер совсем забыл, горюя о погибшем друге. На этот раз Блэр оказался проворней. Флетчер не успел вытащить оружие, а огромная туша уже налетела на него, сбила с ног и навалилась сверху. Стало нечем дышать, в глазах потемнело. Толстые пальцы вцепились в револьвер у него на поясе. Флетчер сопротивлялся, пытался выкрутить кисть так, чтобы направить ствол на Блэра, но на это уже не хватало сил. Вдруг перед глазами вспыхнул сноп искр, мир завертелся, затягивая Флетчера в воронку пляшущих звезд, а после наступила тьма. Таинственный стрелок. Флетчер открыл глаза. В ослепительно-голубом небе лениво кружил стервятник. На осыпающемся склоне цветастой скалы торчало единственное кривое деревце. Где он? Что произошло? Постепенно сознание вернулось, и он ощутил пульсирующую боль в висках. Руки, связанные за спиной, нестерпимо ныли. До слуха донеслись чьи-то голоса, и Флетчер повернул голову. У костерка, над которым курился синеватый дымок, сидели Блэр и его забинтованный подельник. В кофейнике тихо закипала вода, на сковороде шипели ломти бекона, которые подельник то и дело шевелил вилкой. За костром поблескивала узкая полоска ручья. Флетчер снова взглянул на небо. Стервятника там уже не было. Лишь причудливый силуэт дерева одиноко чернел в пронзительной синеве. Флетчер закрыл глаза и попытался собрать всю картину воедино. Итак, люди, которых они с Джонни встретили, наверняка из банды Блэра. А может, это и есть вся банда. Нападать на ничего не подозревающих фермеров — для такого дела достаточно и нескольких головорезов. Интересно, связан ли с этой бандой Чайлдресс? Навряд ли. Вероятнее всего, Чайлдресс лишь сужал деньги, а уж за тем, чтобы должники не могли расплатиться, следил Блэр. Однако на сей раз что-то пошло не так, и усатый с окровавленной повязкой на голове — очевидные тому доказательства. Похоже, Уайт успел предупредить остальных фермеров, и те встретили шайку во всеоружии. Не исключено, что бандиты понесли потери, и эти четверо — те, кому удалось убраться во свояси. Допустим, все так и есть, но при чем здесь он, Флетчер? Почему он лежит сейчас, бог знает где, связанный, еле живой после удара по голове? Почему его не бросили умирать там, на лугу, рядом с бездыханным телом слепого Джонни? От размышлений его отвлек шорох шагов и последующий пинок сапогом в бок. Флетчер открыл глаза и увидел Блэра. «Пора вставать!» — усмехнулся хозяин серебряного доллара. Флетчер поморщился. «Умеешь ты будить!» «Хочешь кофе с беконом?» Флетчер перевернулся на бок и с трудом поднялся на ноги. «И чем прикажешь есть?» — поинтересовался он. «Мы тебя развяжем, но ты давай без глупостей». Флетчер мельком взглянул на забинтованного, который небрежно поигрывал револьвером. «А это кто?» Флетчер кивнул на сверток из одеяла. Блэр возрился на него сделанным изумлением. «Как это кто?» «Слепой Джонни. Кто же еще? Его ведь тоже разыскивают». «Что?» «А ты как думал? Ваши головы нынче в цене». «Наши головы?» Растерянно переспросил Флетчер. «Так ведь вы ограбили банк, убили Чайлдерса с Джеффом. Неужто запамятовал?» Флетчер остолбенел. «И сколько дают?» — прохрипел он. «1000 зеленых за каждого, живого или мертвого». Пока Блэр возился с узлом на запястьях Флетчера, тот переваривал услышанное. «Чисто сработано, ничего не скажешь. Ай да Блэр. Банк ограблен, а его директор убит, но Флетчер с Джонни тут ни при чем». Через несколько минут после их бегства в банк нагрянула толпа разбуженных выстрелами горожан. И этих минут Блэру хватило с лихвой. Он застрелил Чайлдерса, опустошил сейф, а мешки с деньгами выбросил в окно, чтобы потом, когда уляжется шум, подобрать их и незаметно для всех покинуть город с добычей. Блэр, наконец, развязал веревку, и Флетчер стал торопливо растирать затекшие запястья, чтобы скрыть дрожь в руках. «Живого или мертвого?» — повторил он. «За каждого из нас, живого или мертвого, назначена награда в $1000?» Блэр окинул его настороженным взглядом и коротко кивнул. «Так зачем вести меня туда живым?» «Для убедительности!» — хмыкнул Блэр. «Чтобы не выглядело так, будто мы решили заткнуть вам рот». «Я молчать не собираюсь», — предупредил Флетчер. «Безусловно», — оскалился бандит. «И говорить ты можешь хоть до посинения. Все равно никто не поверит. Видишь ли, похищенные деньжата мы нашли в твоих сидельных сумках». Он показал рукой на два мешка, лежащие у костра. «Ничего ты не докажешь», — добавил забинтованный. И Флетчер понял, что головорез прав. Присяжных, конечно же, приведут в его кабинет, чтобы показать дыру в полу. Никто из них не поверит, что это Блэр на пару с Чайлдерсом терроризировал местных фермеров. Никто, кроме самих фермеров. Вот только они не пойдут в суд присяжных. А ведь скажи хоть кто-то из них, что взял деньги у Чайлдерса под залог своей земли, и дело примет совсем другой оборот. Вломиться в банк было безумной авантюрой, но что еще оставалось делать? Только так Флетчер мог добыть улики против Чайлдерса, доказать, что банкир сужал деньги лишь тем фермерам, чья земля представляла для него интерес. Флетчер и подумать не мог, что все его старания обернутся против него самого. «Одного я никак не пойму», — протянул Блэр, озадаченно глядя на него. «Зачем ты туда полез? Ты не похож на грабителя банков». «Об этом я расскажу в суде», — ответил Флетчер. «И зачем было тащить с собой Джонни?» — продолжал бандит. «Что за бредовая идея — взять в напарники слепого?» «А, к черту все это!» — вырвался забинтованный. «Пристрелим его, да и дело с концом!» «Заткнись!» — рыкнул Блэр. «Куда нам с ним тягаться?» — не унимался бандит. «Он-то выкрутится, вот увидишь. А нас выставит крайними. Он ведь законник, и все законы, как свои 5 пальцев, знает. А мы...» Не успел он договорить, как костер вдруг взорвался со странным глухим хлопком, швырнув в воздух фейерверк горящих углей. Несколько штук упали Флетчеру на руки, больно обожгли. Он отпрыгнул назад, но угодил каблуком в кочку и, потеряв равновесие, свалился на землю. В этот же момент донесся отрывистый грохот, звук выстрела, на мгновение отставший от стремительной винтовочной пули. Забинтованный кинулся за чахлый куст, рухнул на колени и, съежившись, затих. Блэр укрылся в неглубокой ложбине, окаймленной словно изгородью пучками высокой травы. Визжа и выкрикивая ругательства, он яростно хлопал себя по дымящимся куртке и штанам. Ему тоже досталась порция углей. «Флетчер!» Юрист повернул голову на голос и встретился взглядом с Блэром. «Только попробуй что-нибудь выкинуть!» Флетчер не ответил. Он смотрел в прищуренные глаза, поблескивающие из-под широкополой шляпы, и понимал. Перед ним хладнокровный убийца. Еще несколько минут назад, когда все шло по плану, этот человек был добродушен, как сытый кот, играющий с мышью лишь забавы ради. Теперь же, загнанный в угол, он не станет думать дважды, прежде чем спустит курок. Ощущая на себе пристальный взгляд Блэра, Флетчер перевернулся на живот и пополз к низкому кусту можжевельника. «Чего это ты так испугался?» — прорычал Блэр. «Стреляют-то не по тебе!» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Флетчер. «Может, они не против и меня прикончить с вами за компанию?» Блэр, ругнувшись, сильнее вжался в пологий склон ложбины. «Эй, как это понимать?» — прокричал забинтованный. — Почему больше не стреляют? — Может, стрелок всего один? — предположил Блэр. Время шло. На голубом небе не было ни облачка, и солнце палило немилосердно. — Отлично, — размышлял Флетчер. Притворившись, будто сам напугался не меньше, он усыпил бдительность Блэра. Кем бы ни был таинственный стрелок, Флетчеру вряд ли грозит опасность, ведь вариантов всего два. Это либо друг, либо очередной головорез на службе у Блэра. Но если бы второе было правдой, он присоединился бы к боссу, а не стал палить из укрытия. Забавно. Выстрелили всего раз, да и то в костер. Пуля задела кофейник и подняла фонтан углей. Может, этот человек и не собирался убивать? Единственный выстрел и тишина, как будто стрелок добился своей цели. Напрягая пылающий от боли мозг, Флетчер пытался понять, кто же держит их на мушке. Уайт? Едва ли. Он бы нагрянул вместе с фермерами, а не стал действовать в одиночку. К тому же, будь это Уайт, Блэр уже давно распрощался бы с жизнью. Заслышав шорох, Флетчер осторожно повернул голову и увидел Блэра, который медленно, дюйм за дюймом, привставал. Миг спустя на скале, возвышавшейся на противоположном берегу ручья, блеснула вспышка, а затем по холмам прокатилось громовое эхо. Блэр шлепнулся на землю. Перед ним медленно таяло в воздухе облачко пыли. Флетчер ухмыльнулся. «Смейся, смейся!» — сквозь зубы процедил Блэр. «Скоро я сотру улыбку с твоей поганой рожи!» И, прищурившись, добавил. «Я лишь жду подходящего момента, Флетчер. Ты только дай повод, а уж я не промахнулся». Снова громыхнула винтовка, и пуля зарылась в самую кромку выемки, где лежал Блэр, осыпав его комьями земли. «Ты в пределах досягаемости его винтовки», — заметил Флетчер. «Мне остается лишь подождать, когда он решит тебя прикончить». Блэр принялся с ожесточением стряхивать землю с плеч. «Или...» — протянул Флетчер... «Закопать живьем. Еще пара-тройка таких выстрелов и...» «Да заткни ты пасть!» — проорал Блэр. По заслугам и честь. Флетчер медленно отвернулся от Блэра, чтобы посмотреть, чем занят забинтованный. К его удивлению, за кустом, куда тот спрятался, никого не оказалось. «Этот парень похлеще индейца будет», — ухмыльнулся Блэр. «Считай, стрелок уже покойник». Стараясь не делать резких движений, Флетчер осторожно прополз чуть вперед. Щурясь от слепящего солнца, он вгляделся из-за кустов можжевельника в нагромождение скал. Да, Блэр не соврал. В тени у подножия скалы мелькнуло белое пятно, повязка на голове его сообщника. Пятно пересекло стену и исчезло. а несколько мгновений спустя снова появилась, уже выше, неумолимо приближаясь к месту засады стрелка. «Я слежу за тобой!» — прошипел Блэр. «Только попробуй дать знак дружку, и у падальщиков будет сегодня славный обед!» Флетчер напрягся. Мозг лихорадочно заработал. Он должен что-то предпринять. На скале у самой вершины что-то двигалось. Маленькое желтое пятнышко, которое никак не могло быть человеком. Когда оно переместилось на участок, освещенный солнцем, Флетчер понял, что это животное. И тут до него дошло. Да ведь этот желтый зверь — собака Дафа, которую он подарил Синтии Торнтон. А значит, таинственным стрелком может быть только один человек — сама Синтия. Вдруг вдалеке раздался страшный крик, и желтое пятнышко стремительно понеслось вниз. Появившись перед самым лицом забинтованного, собака прыгнула бандиту на плечи и тут же отскочила назад, на выступ. Забинтованный отпрянул от скалы и замер, глядя на пса, который, сжавшись как пружина, приготовился к следующему прыжку. Мгновение спустя бандит беспомощно взмахнул руками, пытаясь ухватиться за какую-нибудь опору, но не смог. И медленно, плавно, словно делал это по собственной воле, полетел вниз. Белое пятно описало дугу в воздухе и исчезло из вида. Пронзительный вопль показался Флетчеру мучительно долгим, хотя звучал считанные секунды. Потрясенный до глубины души, Флетчер повернул голову и увидел, как Блэр взводит курок. Развернувшись, Флетчер уткнулся лицом в землю. Он успел заметить, как из ствола вырвалась короткая вспышка, и сразу плечо пронзила жгучая боль. Флетчер вскочил на ноги, бросился на Блэра и повалил его, успев схватить и выкрутить руку, которая держала револьвер. Револьвер упал на землю, и Флетчер отправил его пинком в заросли травы. «Ну что, начнем?» Второго приглашения Блэр дожидаться не стал. Опустив голову, он бросился на врага, как разъяренный бык. Флетчер врезал ему по темени, но получил сильный удар кулаком в живот. Он покачнулся, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Блэр снова атаковал, и Флетчер, чудом успев поднять руки, которые, казалось, весили целую тонну, блокировал удар, пришедшийся на левое запястье. Тошнота уже отступила, в голове прояснилось. Блэр снова понесся, как таран, но на сей раз Флетчер соображал куда лучше. Он отступил на шаг и, замахнувшись, врезал Блэру снизу правым кулаком в лоб. Блэр стал как вкопанный, и тогда Флетчер наградил его еще парой ударов. А потом, сдирая кожу с костяшек, он бил прямо в рот. Один раз, второй, третий, пока, наконец, вместо ненавистного лица не появилась пустота. Флетчер потряс головой, прогоняя застивший глаза туман. Внезапно он почувствовал, как в руку ему ткнулся мягкий влажный нос. Флетчер потрепал желтого пса по голове и увидел лошадь, а рядом с ней — Синтию Торнтон. «Шейн!» Голос девушки дрогнул. «Шейн, ты видел, что сделал этот пес?» Флетчер кивнул. Он отомстил за Дафа. Тот человек был среди головорезов, убивших его хозяина, и пес его запомнил. Синтия Торнтон быстро подошла к Флетчеру и принялась обтирать его лицо носовым платком. «Выглядишь ужасно!» Едва она это произнесла, как раздался топот копыт, и из ущелья выехала группа всадников. Это был Зепп Уайт со своими фермерами. «Приветствую, мэм!» — произнес Зепп, остановившись рядом с парой. «Здравствуйте, мистер Уайт!» Уайт глянул на Флетчера. «Все-таки ты его уложил». «Поначалу все шло к тому, что он меня уложит», — признался Флетчер. «Но тут, на счастье, появилась мисс Торнтон и устроила маленькую диверсию». Синтия мотнула головой. «Это неправда, мистер Уайт. Я всего-то прогуливалась верхом, намереваясь немного поупражняться в стрельбе, когда увидела Шейна в компании сомнительных личностей, да еще и связанного. Вот и решила вмешаться». «Мы слышали выстрелы», — вставил кто-то из фермеров. Флетчер кивнул. «Пришлось немного пострелять. Что правда, то правда». Тот же фермер указал на Блэра. «Ты его, поди, всего изрешетил?» Вместо ответа Флетчер показал сжатые кулаки с окровавленными костяшками. «Деньги при нем?» — спросил Уайт. «Они там, у костра. Блэр хотел притащить меня в суд вместе с этими деньгами, как доказательство того, что это я ограбил банк и убил Чайлдерса». «Ну, здесь он просчитался по-крупному», — уверенно заявил Уайт. «У него единственного был 38-й. Вы же, дурачье, все палили из 45-го». «А Чайлдерса как раз 38-м укокошили», — встрял еще один фермер. «Так док сказал». «Нам пора возвращаться», — произнес Уайт. «Ребята, приведите сюда вон тех лошадей и соберите все, что здесь есть. Не забудьте прихватить Блэра и вот это одеяло тоже». «Это слепой Джонни», — сказал Флетчер. «Мертвый?» «Да. Пусть кто-нибудь из ребят съездит в Антилоуп. Нужно позвать священника». «Само собой», — с чувством промолвил Уайт. «Уж слепого Джонни надо проводить как следует». Он посмотрел на Флетчера, потом на Синтию, а потом вновь перевел взгляд на юриста. «Сдается мне, и вам двоим священник пригодится». Губы Флетчера тронула усталая улыбка. «Может, чуть позже, когда я встану на ноги?» «Да брось!» — ухмыльнулся Уайт. «Я ведь тебе не сказал. Раз Чайлдерса пристрелили, нам нужен новый директор банка, какой-нибудь надежный малый». Все фермеры молча воззрились на Флетчера. «Вот мы и подумали, что ты вполне подходишь». Тут Флетчер кое-что вспомнил. Сунув руку во внутренний карман куртки, он извлек пачку листов бумаги. «И все же на сей раз чутье меня подвело», — усмехнулся он. «Эти закладные так и не пригодились». «Спрячь обратно», — посоветовал Уайт. «Тебе их еще собирать и собирать. Это теперь твоя обязанность». Синтия взяла Флетчера под руку и с улыбкой посмотрела на Зеба. «Кажется, мистер Уайт, вы были правы насчет священника. Его услуги нам наверняка пригодятся».